Облили бензином и подожгли. Те в машине сгорели, теперь пусть и он сгорит. Сначала молчал, презирал нас. Так. Потом, когда вспыхнул, заорал. Вопрос. Вы стреляли в детей? Ответ. Зачем вам это? Вопрос. Чтобы простить. Кто-то же должен все знать и простить. Ответ. А кто вы здесь такие, чтобы прощать? Вопрос. Я только записываю. Вопрос-ответ. Чтобы от вас что-то осталось. От вас останется только то, что я сейчас запишу. Ответ. Этого нельзя простить. Вот он стоит, вытирает сопливый нос. Рукава, пальто, по локоть блестят от соплей. Еще совсем пацан, но знает, что это мы, русские, убили его отца. Он подрастет и будет мстить. И нам он не простит. И деваться ему некуда. У него и выбора никакого другого нет. Вот мы схватили такого, и у него в карманах нашли десяток патронов. Все пули были со спиленными кончиками. Попадая в тело, такая пуля действует как разрывная. Этот пацан с рукавами, блестящими от соплей, не вырастет и не будет стрелять в моего сына. Вопрос. Дальше. Ответ. Меня никто не может простить, потому что никто не посмеет меня ни в чем обвинить. Ясно? Вопрос. Что было потом? Ответ. Не торопите меня. Вопрос. У нас совсем не остается времени. Вспомните еще только самое важное. Ответ. Что? Вопрос. Как на улице играл ребенок, и вдруг у него голова разлетелась в дребезги. Это русский снайпер? Или про бомбежку в Шали, как девочка 3 лет играла на дороге около своего дома, и тут пролетел самолет, и ее не стало. В полном смысле этого слова. Вместо ребенка захоронили ее зимнюю шубку. По-чеченски ребенок Малик Ду. Это переводится как «ангел есть». Ответ. О чем вы? Вы что-то путаете. Это было не со мной. Вопрос. Какая разница? Расскажите про то, как приехала в Чечню искать вас, ваша мать. Ответ. Я ничего про это не знаю. Вопрос. К ней пришли из военкомата с обыском и предъявили бумагу. Верните своего сына на добровольных началах. Так она узнала, что у нее сын СОЧ, самовольно оставивший часть. Шла по вашей Гастелло и думала, Господи, сделай так, чтобы он был жив и здоров. А если не можешь, если он убит, то сделай так, чтобы его убили сразу и не мучили. Она у себя на работе попросила об отпуске и о деньгах, чтобы поехать искать сына. Ей ответили, сперва возьмите в части справку, что сын пропал. Она собралась и поехала через всю страну во Владикавказ. Оттуда добралась до штаба части. Там ей сказали, что вы его найдите и приведите к нам. Стала ездить на опознание. В огромных холодильниках хранились обгоревшие трупы и все одинаковые. Майор, который с ней зашел, посоветовал. «Мать, признай кого-нибудь». Она не поняла. А как ей объяснить? Там еще несколько таких женщин собрались, жили вместе, искали своих сыновей. Сказали себе, что не уедут из Чечни, пока не дойдут своих детей живыми или мертвыми. Вечером сидели и гадали. Выдирают волосы из своей головы, продевают в кольцо и застывают над фотографией. Висит кольцо неторопливо. Сын мертвый, если движется, живой. А днем бродили по деревням. Сидит чеченка у корыта перед разбитым домом, а русская к ней с карточкой. Не видела ли ты, мать, моего ребенка? Они на карточках все одинаковые. Видел, отвечает, это тот, кто моего сына убил. Ответ. Подождите. Вопрос. Вы бежали, не исполнив того, что должны были сделать. Ответ. Подождите, я просто хотел заснуть и проснуться кем-то другим, перестать быть собой, вернуться к себе под кожу не там и не тогда. И вот мне снилось, что я на посту, а она вдруг идет. Я ей громко: «Стой, стрелять буду».